Зачем нам дева, если есть колено? В искусстве греки ценили идеальное не меньше, чем Локтионов. Греческая статуя никуда не торопится и никогда не волнуется. Дискобол напряжен, но статичен, твердо, как на скале, стоит возничий на несущейся колеснице. Искажено усилием тела борца, но лицо его осеняет безмятежная потусторонняя улыбка. С той же непринужденной миной принято плясать знаменитый сертаки. Хороший тон не позволяет, чтобы бешеный перебор ногами отражался на лице танцоров. Экстаз пополам с безмятежностью. Нижняя часть тела — танец с саблями, верхняя — ансамбль «Березка». Тут почему-то всплыло, что на родине из всех искусств больше всего ценится умение пить, не пьянее. Варвары проявили себя талантливыми соавторами эллинов. Вырывая статуям глаза, отламывая им головы и руки, они навязывали античному покою собственный экспрессионизм. Сегодня эта разрушенность кажется декадентской незавершенностью, пикантной недосказанностью. В мире, состоящем из ноготы и складок, благочестивое эллинское искусство будет эстетское сладострастие. В средние века античные руины называли «Мармария». Веками тут без хлопот, затраты, угрызений совести добывали мрамор. В Афинах стоит чудная византийская церквушка, чьи кирпичные стены пестрят белокаменными вкраплениями, обломки прежней архитектуры, христианская утилизация языческого вторсырья. Несмотря на антикварный пиетет, мы с античностью обходимся точно так же. Греция — бесплатный рудник богов и героев, имен и понятий, образов и метафор. Мы вертим античностью как хотим, строя из ее остатков свои мифы. Причем, как в детском конструкторе, одни и те же детали годятся для всего, от храма до вертепа. У всякого века своя античность, и каждая из них говорит о современнике больше, чем о предках. В Пиреях есть бюст Фемистокла, сработанный безвестным скульптором XIX века. Герой Саламина изображен там с бравыми усами, такими, как на парадных портретах императора Франца Иосифа. Обычные эллины брились, философы, как и сейчас, ходили с бородой, но трудно представить себе древнего грека с пышными буденновскими усами. Афиняне подвергли Фемистокла остракизму. Память об этом — целая груда черепков с его именем, найденных на местной агоре. Также новгородцы поступили с Александром Невским. Демократия похожа на тиранию тем, что старательно и последовательно избавляется от лучших. Инстинкт самосохранения учит толпу не доверять героям и гениям. Государственному величию афинская демократия предпочитала частную свободу. В чем была права? Греческое чудо – плод невиданной в древнем мире личной независимости. Демократию греки понимали как право заниматься своими, а не чужими делами. Сегодняшняя античность не похожа на вчерашнюю. Раньше Элладу, царство ясной красоты и строгой меры, любили за Аполлона, теперь вопреки ему. Греция сегодня — это Гринвич-Виллидж Старого Света. Тут на курортных островах можно встретить сливки Европы, причем топлес, полуголыми, английский. В хрестоматийном рассказе Глеба Успенского «Выпрямило» герой обретает душевный покой и человеческое достоинство возле Венеры Милосской из Лувра. А вот как выглядит тот же сюжет в современном английском фильме. Начинающая стареть домашняя хозяйка бросает опостылевшую семью и приезжает на каникулы в Грецию. Скоропалительный роман с греком-ресторатором на фоне Эгейского моря излечивает ее от хандры, и она с освеженными чувствами возвращается домой. В первом случае героя выпрямил Аполлон, во втором — Дионис. Ту же тему, но с большим блеском, развивает грек Зорба и в романе, и в фильме с брутальным Энтони Куином. Английская, викторианская, буржуазная, короче, западная чопорность расплавляется под греческим солнцем. Зорба дает северянам урок чистой страсти и безудержного темперамента. Кажется, что цивилизация и варварство поменялись местами, но это только кажется. Как говорят в чеховской свадьбе, в Греции все есть.